В общей сложности Леонино отлучение от сцены продлилось около полугода. Но этого времени ему хватило, чтобы понять, какие блага он имеет и чего в любой момент может лишиться. «Я всегда считал профессию артиста слишком уж зависимой. Ты должен нравиться публике, иначе билеты на твой концерт не продадутся. Ты должен нравиться телевизионному начальству, иначе тебя не покажут по телевизору. Ты должен нравиться композиторам и поэтам, иначе тебе не дадут песню. Ты должен нравиться даже коллективу старых коммунистов, которые решают, выпускать или не выпускать тебя на зарубежные гастроли». К счастью, Ленька располагал людей к себе. И телевизионным начальникам, и старым коммунистам нравился скромный мальчик с приятной улыбкой. Знали бы они, какой он скромный в жизни. Но Леня после сочинской ссылки хорошо уяснил, где и как себя надо вести, и тщательно старался не давать поводов для новой разгромной статьи. Он усиленно готовил новую программу из созданных в Сочи песен, которую назвал «Город у моря». Записывал на мелодии одноименную пластинку и мотался по гастролям, зарабатывая на машину. Когда он ее купил, смеху было. Началось с того, что директор «АвтоВАЗа» попросил Леню спеть шефский концерт на заводе в Тольятти. Просто так, по дружбе. Ну, понимали все прекрасно, что дело не в дружбе, а в возможности купить машину без очереди. И Леня понимал, и его музыканты. Коллектив, конечно, ворчал, им-то по машине не достанется, а кому охота бесплатно работать. Но поехали, концерт отыграли. Ленька рассчитывал, что ему прямо там машину и продадут, но не тут-то было. Оказалось, что нужно возвращаться в Москву, ехать на какой-то там склад и чуть ли не подпольно получать автомобиль. Замечу, все за собственные деньги, не бесплатно. Сейчас даже смешно. А тогда Ленька сильно переживал. Ну еще бы, Кигель уже ездил на «Волге», а у Марата Агдавлетова вообще был «САП», иномарка, которая, кстати, на ладан дышала и постоянно ломалась. Ну иномарка же. А Ленька все еще добирался на концерты на метро или, в крайнем случае, на такси. Причем в общественном транспорте его обязательно кто-нибудь узнавал. И тогда весь вагон начинал домогаться, выспрашивая подробности артистической жизни и требуя автограф. В общем, машина нужна была Леньке позарез. И вот наступил тот самый день. Ленька отправился за автомобилем. Мы условились, что первым делом он заедет к нам с Полей, возьмет нас, и мы поедем кататься. Замечу, что прав у Леньки не было. Управлять автомобилем нас учили в школе, в старших классах, на уроках автодела. Но, во-первых, с тех пор прошло лет 15, а во-вторых, никаких бумажек об окончании водительских курсов нам тогда не выдали. Но Леньку этот вопрос, кажется, совершенно не заботил. Мы с Полиной торчали у окна, поджидая его. Я знал, что он должен получить шестерку, легко отличимую по круглым фарам. Да не так уж много машин тогда по Москве каталось, честно сказать. Ленька мечтал о вишневом автомобиле, но какой именно цвет ему достанется, никто не знал. Наконец я заметил приближающуюся к нашему подъезду шестерку, вишневого цвета. Бедная машина вихляла так, будто за рулем находился в стельку пьяный водитель. К тому же невидящий габаритов, потому что прижаться к тротуару у Леньки не получилось. Машина встала посреди двора, загородив всем дорогу. Дверца открылась, и вывалился Ленька, довольный как веник. Он задрал голову, отыскал наши окна и заорал. «Вишневая! Спускайтесь, поедем кататься!» Вот очень сильно я сомневался, что хочу с ним ехать кататься. Но мы с Полей все-таки вышли во двор поздравлять новоявленного автомобилиста. Я хлопнул его по плечу и хотел было пожать руку, но увидел, что руки у Леньки заняты. Он держал с двух сторон штаны. «Ты че?» – поразился я. «Штаны без ремня сваливаются», – пояснил Ленька, все еще сияя, как медный пятак. «А ремень где потерял?» «Так вишневая же». Ни черта я не понял из такого объяснения. Оказалось, что начальнику склада, который распределял машину, очень понравился ремень на Ленькиных брюках. Я даже не помню, что там за ремень у него был. По-моему, обычный, кожаный. Ну, может, с какой-то особой пряжкой. Ленька его во время зарубежных гастролей купил. Он же у нас всегда был шмоточником. Ну и начальник склада заявил, что если Ленька хочет именно вишневый «Жигуль», а не как у всех нормальных людей белый, то тот готов посодействовать вот за этот ремень. Так Ленька и приехал к нам, теряя по дороге штаны. И смешно, и грустно. А сколько раз Ленька ходил в магазин из заднего крыльца? Улыбался какой-нибудь заведующий тете Маше, рассказывал ей актерские байки, отвечал на глупые вопросы, чтобы получить кусок нормального мяса или палку копченой колбасы к празднику. Уже во время перестройки, когда в Москве было просто не найти качественных продуктов, мне в больнице второй месяц задерживали зарплату, а Полинка как раз ходила беременная, только Ленька нас и выручал. Притаскивал то молочку, то фрукты, то соленье, удовлетворяя все гастрономические прихоти моей жены. Хотя сам тоже находился в полной заднице. Но об этом потом. Вернемся пока в 80-е. Итак, Ленька обзавелся машиной, но ездил на ней так, что я закрывал глаза и молился, если оказывался с ним рядом. Права он тоже получил по блату. Полагаю, что успел какой-нибудь шефский концерт для работников милиции. Я убеждал его пойти поучиться. Ну, товарищу артисту ведь постоянно некогда. Потом уже к концу 90-х у него появился водитель, а тогда «Вишневая шестерка» рассекала по Москве, подрезая другие машины и останавливаясь в самых неожиданных местах. Я однажды лично был свидетелем, как Ленька припарковался на автобусной остановке и еще удивился. Почему я возмущаюсь? Нормально же, в карманчик заехал, не мешает никому. Быт постепенно налаживался. Он обставил квартиру, пусть советскую, но вполне приличной мебелью. Наконец-то исполнил мечту детства и добыл себе бихштейн, за которым писал новые песни. В творческом плане все тоже складывалось благополучно. Он выпускал каждый год по 2-3 пластинки, собирал стадионы, гастролировал по стране, иногда даже вырывался на зарубежные гастроли, много снимался на телевидении. Неустроенной оставалась только личная жизнь. Я знал, что он поумерил пыл и стал более разборчив в отношениях с женщинами, но женитьбе речь по-прежнему не шла. Леньку вполне устраивала свобода. Я несколько раз намекал другу, что пора подумать о семье, но Леня безапелляционно заявлял, что чистые рубашки ему поставляет Ленуся, а домашней еды он может поесть и у нас. «Ты о старости подумай», – замечал я в таких случаях, – «стакан воды подать будет некому и все такое». Но Ленька только отмахивался. «Ну да, какая старость, когда нам тогда едва 40 исполнилось?» И если я то ли в силу профессии, требующей серьезности и педантичности, то ли из-за наличия пусть маленькой, но все-таки семьи, ощущал себя взрослым человеком, то Ленька порой совершал поступки совершенно мальчишеские. А как еще назовешь всю эту историю с Афганистаном? Крайне редко Леня ссорился с Борисом. Они могли спорить, кричать, доказывая каждый свою правоту, но до ссоры обычно не доходило, а тут поругались серьезно. Ленька хлопнул дверью и уехал домой, после чего не появлялся у Карлинских больше месяца, даже не звонил. А потом улетел в Афган, как и обещал. Собственно, из Афганистана они и поссорились. Борис был категорически против поездок туда. «Ты артист», – доказывал он. «Твое дело петь со сцены красивые добрые песни, в белом костюме и с бабочкой. А ты куда собрался? Ты думаешь, там концертные залы тебя ждут и гостиницы с трехразовым питанием? Леня, там война, настоящая война. Хватит стращать». Отмахивался Леня. «Все наши туда ездят. И Агдавлетов, и Кигель. Да все. Некоторые по несколько раз. И ничего». «И что? Что ничего? Наши, как ты выразился, тоже туда ездят», – орал Борис. «Думаешь, мало оттуда медиков в цинковых гробах вернулись? Я вот понимаю, что от меня, не последнего кардиохирурга, толку будет гораздо больше в Москве, нежели в каком-нибудь военном госпитале в Кабуле. От меня там будет толк. Боря, солдаты сами передали просьбу меня послушать. Хотят меня и Зайцеву. Но Маша сказала, что не поедет. По политическим соображениям, видите ли. Как будто у солдат нет политических соображений, есть выбор. Они-то отказаться не могут. Хватит играть в благородство. Леня, там стреляют, понимаешь? И бомбы с самолетов падают». Это он не просто так сказал, конечно. И Леня вспыхнул. «Ничего, мне уже не 4 года. Артисты всегда ездили на фронт. И я поеду». И поехал, уговаривая себя, что выполняет гражданский долг. Поехал доказать и Борьке, и себе, что мужик. Музыкантов с собой брать не стал, даже не предложил никому. Кинул в чемодан 2 костюма, решив, что война войной, а на сцену нужно выходить в приличном виде, и поехал. Конечно, артистов охраняли. К нему сразу приставили целую команду. Машина сопровождения, бойцов с автоматами. И условия старались создать человечески. Ночевал Леня в штабных палатках, ел вместе с командирами. Везде его встречали с распростертыми объятиями. Из Афганистана он привез целую стопку фотографий с военными. И с автоматом, и на танке, и в МИГе. И никто не тащил артиста на передовую. Он выступал либо в госпиталях, либо на заставах, на импровизированных сценах перед солдатами. Но впечатлений все равно набрался. Хуже всего приходилось в госпиталях, хотя ему казалось, что уж он-то точно знает, чего ожидать. Не он ли 5-летним карапузом бегал по огромным корпусам санатория имени Орджоникидзе, составленным койками с ранеными бойцами? Не он ли звонким голосом пел для них «Катюшу» и «Черное море мое», еще толком не выговаривая букву «Р», запинаясь, стоило перейти с пения на обычную речь? Но оказалось, что в детстве все воспринималось совершенно иначе. Первое выступление было самым страшным. Леню привезли в кабульский госпиталь, куда поступали тяжелые раненые со всех остальных госпиталей. Он почему-то решил, что концерт организуют в каком-нибудь свободном помещении, вроде актового зала, где соберутся ходячие бойцы и будет хоть какое-то подобие сцены. Но едва Леня переступил порог госпиталя, как стало понятно, ни свободных помещений, ни ходячих бойцов здесь нет. Койки стояли повсюду, на каждом свободном метре пространства, в 2-3 яруса. Нижние ярусы занимали так называемые ампутационные больные. Средние – раненые с установленными аппаратами Елизарова, жуткими железными конструкциями на ногах для наращивания костной ткани. Все это Лене на ухо объяснял его сопровождающий Игнат, 2-метровый детина, десантник, личная охрана волка на время поездки. Леня кивал, едва успевая сглатывать вязкий ком, поступающий к горлу. Его начало мутить, как только они вошли в палату. Запах стоял ужасный, разлагающийся крови, мужского пота и дешевого табака. Практически все, находящиеся в сознании, курили прямо тут. «Вот здесь для ребят и надо выступить», — шепотом сказал ему Игнат. «Большие концерты не нужны. Просто пройдите по палатам, расскажите что-нибудь, спойте. Подбодрите бойцов. Они отсюда домой улетят. Кто сможет?» Леня вздрогнул. «Кто сможет? И что там, дома?» В 2 метрах от Лени на койке лежал парень без ног и одной руки. Леня даже не сразу понял, что это человек, а не гора сваленных на матрас тряпок. Вот он вернется домой. Героем. И начнется для него новая война. Что он будет делать? Сидеть в 4 стенах и ждать, пока старенькая мама принесет поесть? А ему ведь лет 20 от силы. Вот что было иначе в его детстве. Леня был ребенком, и раненые солдаты казались ему какими-то удивительными существами. Взрослыми, веселыми, уверенными в себе. Они с ним шутили, дарили ему пряники. Он вспомнил бойца, который первым объяснил маленькому заикающемуся мальчику, что ему нужно пропевать слова. Наверное, среди тех раненых были и с ампутированными конечностями, и с другими тяжелыми повреждениями. И кто-то вот так же, как здесь, глухо стонал в подушку и тоже пахло кровью. Но в детской памяти остались только улыбки и смех, песни и пряники. А сейчас 40-летний Леонид Волк стоял перед искалеченными мальчишками, которые годились ему в сыновья, и прекрасно чувствовал их отчаянность, безысходность и боль, которыми пропиталась палата. И он должен был их как-то подбодрить, что-то сказать. Господи, что? А его тем временем заметили. «Эй, ребята, да к нам же Волк пожаловал! Артист!» Вдруг донеслось с дальней койки. «Да не гони!» – тут же ответил кто-то. «Это у тебя после анестезии глюки!» «Иди ты! Сам посмотри! Волк!» Леня почувствовал себя совсем глупо. Что он стоит-то на пороге? Надо что-то делать. Он уже забыл и про костюм, который привез с собой, который был бы тут абсолютно неуместен, и про отсутствие аккомпанемента. Вышел на середину комнаты, судорожно вдохнул и все-таки улыбнулся, заставил себя. «Здравствуйте, бойцы. Вот привез вам привет от артистической братьи». «Правда, Волк?» «Колян, да проснись ты, смотри, кто у нас в палате». «Леонид Волк». Леня подождал, пока все обсудят его появление, и когда бойцы примолкли, тихо спросил, «Что вам спеть?» Песен про войну у него в репертуаре было достаточно, но с разных сторон вдруг начали выкрикивать совершенно другие названия. «Старая любовь», «Мой дом», «Город у моря». Потом уже Леня понял, что на войне нужно петь о мире, и когда подбирал программу для концертов, намеренно ставил в нее побольше лирики. И он ходил между кроватями, без всякого аккомпанемента пел то, что просили, и расписывался на каких-то огрызках, и жал руки, часто перебинтованные, и рассказывал какие-то байки. А бойцы смеялись, как ненормальные. В одной палате он проторчал не меньше часа, пока Игнат не увел его в следующую. Туда уже доползли слухи, что в госпитале артист Волк, и жаждали его увидеть. Потом была 3-я палата, 4-я. Поздно вечером перед отбоем его проводили в глухую каморку, куда втиснули койку и застелили относительно чистым бельем. Медсестричка с горящими глазами, видно, тайная поклонница Волка, пыталась его покормить, принесла тарелку супа, но Леню тошнило, теперь уже не от запаха, к которому он привык, а от усталости. Он выпил стакан чая и завалился спать, но еще долго не мог уснуть. За стенкой стонали сразу на несколько голосов, а стоило прикрыть глаза, сознание услужливо подсовывало увиденные за день картинки. Искалеченные тела и мальчишеские лица с застывшими от тоски глазами. 3 недели провел Леня в Афганистане, побывал еще в нескольких госпиталях, дал больше 10 концертов в различных дивизиях. И вроде бы привык и к камуфляжу, в которого переодели в первый же день, и к бронетранспортеру, на котором перемещались от одного места дислокации к другому, и к забивающейся в горло афганской всепроникающей пыли, и даже к грохоту канонады. Под обстрел, к счастью, ни разу не попал, но зарево от бомбежки видел, и пикирующие истребители видел. И ничего внутри не дрогнуло. Ну, самолет и самолет, не страшнее всего остального. За все 3 недели голос ни разу не подвел, хотя петь приходилось до изнеможения. А когда Леня вернулся в Москву, он пропал. Совершенно. Леня даже говорить мог только шепотом. Но ни к Борьке, ни к каким-либо другим врачам не пошел. Заперся дома и несколько дней отсыпался, отмокал в ванне и просто лежал возле телевизора, смотря все подряд, пытаясь адаптироваться к вроде бы привычной, но так не увязывающейся с тем, что происходило в Афганистане, жизни. А потом зазвонил телефон, и его позвали на какую-то съемку. Петь не требовалось, снимали для телевидения с использованием фонограммы, и он поехал. У Леонида Витальевича было много наград. Смешно сказать, больше, чем у бабушки, военного врача. Если бы он вдруг решил их все надеть, на пиджаке бы места не хватило. почетные знаки к званиям народного и заслуженного, всякие памятные медали, ордена за благотворительную деятельность, громко звенящие побрякушки, годные только на то, чтобы потом, когда весь этот цирк, именуемый его жизнью, закончится, уложить на бархатные подушечки. Никогда он их не надевал и с большой иронией относился к желающим вручить ему очередную медальку. Но среди всего блестящего барахла была одна награда, которая лежала у него отдельно в маленькой коробочке. Единственный орден, который он считал действительно заслуженным – Орден Дружбы. Теперь его вручали по вполне мирным поводам – за развитие образования, культуры, здравоохранения и прочее. Но Волк получил его за поездки в Афганистан и всегда об этом помнил. Случайно увидел очередное ток-шоу с Волком в качестве главного героя. Никогда не любил смотреть на Леньку по телевизору. Он всегда казался каким-то неестественным. Прическа волосок к волоску, галстук под самое горло затянут. Даже лицо как будто не Ленькино. Неживое, с килограмм штукатурки, скрывающей морщины в уголках глаз и губ. Нормальные человеческие морщины, вполне естественные в нашем возрасте. Зачем их прятать? Но у телевизионщиков свои представления о красоте. Им нужны в кадре свежие молодые лица, даже если их обладатели уже глубокие дедушки и бабушки. И то, что Леня говорит с экрана, мне обычно не нравится. Врать по любому поводу – еще один закон, не знаю уж чего, телевидения, шоу-бизнеса, эстрады. Даже на безобидные вопросы, вроде «где вы собираетесь провести отпуск», обязательно нужно соврать. Сегодня вот Леня рассказывал, что он очень любит отдыхать в Турции в уединенном отеле на острове. С дорогой супругой, разумеется. Чушь. Турцию он терпеть не может, а отпуск по системе «все включено» напоминает ему откармливание скотины на убой. Ему нравится ездить в Европу, он любит старые города, вроде Праги или Вены, по улочкам которых можно бродить бесконечно, заходя в сувенирные магазины, кофейни и музеи. И Натали ездит в Турцию без него. К чему это вранье на ровном месте? Многолетняя привычка разделять себя и создаваемый на сцене образ? Скрывать личное даже в мелочах? Своеобразный способ защиты от пронырливых журналистов? А потом ведущая назвала Леньку живым классиком отечественной эстрады, и я отчетливо заметил, как друга перекосило, несмотря на грим. Ну да, особенно приятно определение «живой» с подтекстом «все еще». Девушке на лет 25, не больше, ей Волк кажется динозавром. Леня начал махать руками и объяснять, что он старается быть современным, любит работать с молодежью и каждый год записывать десятки новых песен. И тут я не выдержал, вырубил ящик. И задумался. А ведь правда, Ленька, можно сказать, единственный уцелевший артист того поколения, продолжающий выступать. И на фоне современных исполнителей очень сильно выделяется и по возрасту, и по репертуару, да по всему. Удивительно, как получается. Большую часть коллег смыло волной перестройки. Кто-то ушел на пенсию, кто-то подался в бизнес, кто-то вообще эмигрировал. Самые сильные остались. Не святая троица, постоянно конкурирующая между собой. Волк, Кигель и Акдавлетов. Причем Леня неизменно от обоих отставал. Кигель старший быстро вырвался вперед. Акдавлетов вообще баловень судьбы, ему каким-то непостижимым образом удавалось получать лучших авторов, лучшие эфиры, лучшие поездки. У Леньки было бесспорное преимущество – композиторский талант. Он мог обеспечить сам себя репертуаром, не зависел ни от авторов, ни от аккомпаниаторов. С его редкой музыкальностью мог обходиться даже без инструмента. Сколько раз случалось, что в какой-нибудь деревне, куда занесет его гастрольная судьба, нет пианино? Или оно в таком состоянии, что лучше уж вообще без него? И Ленька пел просто под хлопки зала, ногой отстукивая себе ритм. Тем не менее, Леньке всегда казалось, что он второй или третий. Он последним из них троих получил народного, у него была ниже концертная ставка, его реже звали на огоньки и песни года. Я много раз объяснял ему, что не нужно догонять, не нужно соревноваться. У каждого свой зритель, и черт с ним, с государственными подачками в виде званий и квартир, которые кому-то дают бесплатно, а кто-то вынужден строить сам. Зато у Леньки была такая зрительская любовь, которая не снилась ни Кигелю, ни Акдавлетову. Что творили его поклонницы – это отдельная история. Помню, как-то я приехал к нему домой рано утром, после ночного дежурства. Поднимаюсь по лестнице и вижу, что возле его двери целая делегация. Девчонок 5 или 6 расположились на ступеньках с рюкзаками, как будто в походе, и сидят. Кто-то дремлет, привалившись к стеночке. Я едва протиснулся между барышнями, чувствуя на себе их внимательные взгляды. Позвонил в дверь. Открыла Наталья, они тогда уже вместе жили. «Быстро заходи», – прошипела она, придерживая дверь. И только когда я оказался внутри квартиры, выяснилось, что девушки со вчерашнего дня в засаде ожидают его светлость Леонида Витальевича. А Леонид Витальевич боится, что его порвут на сувениры и не знает, что делать – то ли милицию вызывать, то ли дома отсиживаться. В итоге барышень выгонял я, но они потом регулярно возвращались. Любил народ Леньку, очень любил. И девушки, и бабушки, и простые работяги из заводских проходных, и интеллигенция в лице врачей и учителей – но Ленька все равно страдал комплексом неполноценности и оглядывался на коллег. Я, конечно, не психоаналитик, но, по-моему, это у него из детства. Уже и забыл он про свое заикание, а ощущение, что ты не такой, как все, осталось. И он старался изо всех сил быть не хуже, причем доходило до смешного. Когда Давлетов записывал пластинку итальянских песен, Ленька загорался идеей тоже спеть что-нибудь на иностранном языке. Откопал где-то записи дико популярных тогда битлов, сделал собственную аранжировку. Найденов написал русский текст. Ленька спел, музыкальные редакторы схватились на голову. Поклонение перед Западом, чуждое советскому слушателю музыкой и так далее. Леню даже вызывал на ковер председатель гостелерадио и орал на него минут 30, объясняя, чем нормальный исполнитель отличается от западных охламонов. Пластинка так и не вышла, и Леня недоумевал, почему же итальянские песни к Давлетову петь можно, а ему английские, даже с русским текстом, нельзя. Похожая ситуация была и с Кигелем. В начале 80-х творческое объединение «Экран» сняло о нем музыкальный фильм. Тогда музыкальные фильмы вошли в моду, практически о каждом известном артисте что-нибудь снимали, а о Маше Зайцевой так вообще фильма три вышло. Но на Машу Леня как-то особенного внимания не обращал, а вот за творчеством Кигеля следил пристально. Фильм получился неплохой, как бы сейчас сказали, эпичный. Андрей играл сам себя и показывал зрителям трудовые будни артиста. И репетиции, и гастроли, и процесс записи песен, и концерт, после которого он весь такой уставший, изможденный, героически принимал поздравления и цветы, раздавал автографы. В фильме прозвучало штук 20 песен Кигеля, в том числе написанная специально песенка со скромным названием «Я певец эпохи». Мы с Полиной валялись от хохота, когда смотрели сей шедевр. Вот кто от скромности не умрет, так это Андрей. А Ленька сидел с мрачной-мрачной. Он фильм уже видел и теперь наблюдал за нашей реакцией. «Не вижу ничего смешного», – проворчал он, когда пошли титры. Этот самовлюбленный индюк совсем совесть потерял. Певец эпохи. «Не злись, для здоровья вредно», – посоветовал я. «Ты-то почему до сих пор фильм не снял?» «Да зачем? Кому он нужен? Народ веселить, демонстрируя свое «я»? Так ты нормальный сними. Не просто о себе любимом, а с сюжетом. Что-нибудь такое современное, с танцами, с хорошим балетом». Ленька задумался, а через пару недель сообщил, что написал сценарий, уже отнес его на телевидение. И вроде бы там даже дали добро. Интересная у него задумка была – показать зрителям целую историю любви. Как будто бы он случайно встречает прекрасную незнакомку и влюбляется, начинает за ней ухаживать, писать ей песни, которые будет петь под ее балконом. Причем песни Ленька планировал включить в фильм только новые, специально сочинить отдельный цикл. Идею одобрили, начались съемки. Самое интересное, что снимали в Ленинграде, и роль прекрасной незнакомки играла миниатюрная девушка с белокурыми волосами, очень похожая на Настасью. Совпадение или ирония судьбы? У кого-то из классиков я читал, что все написанное непременно сбывается. Видимо, придуманный Ленькой сценарий так причудливо воплотился в жизнь спустя больше 10 лет. Снимали фильм несколько месяцев. Ленька пропадал в Ленинграде, а когда приезжал, взахлеб рассказывал, какой шикарный получается материал, какие там будут песни, какие современные аранжировки он придумал. Специально для фильма он шил 2 новых костюма. Вот уж совсем нетипичный для Леньки поступок. Брал уроки хореографии, чтобы не выглядеть на фоне балета слоном в посудной лавке. Одним словом, в фильм Ленька душу вкладывал. Планировалось, что фильм выйдет к майским праздникам. Но праздники прошли, а его так и не показали. Ленька переживал, пытался узнать через знакомых редакторов, в чем дело. Потом наступило лето, мертвый для телевидения сезон, когда никаких премьер не происходит. И мы ждали осени. Ну и осенью фильм не показали. Леня поехал в Ленинград на киностудию выяснять отношения и вернулся как в воду опущенный. Ленту запретил худсовет. Советские цензоры придрались к какой-то ерунде. Там слишком фривольные танцы не понравились, тут строчка в песне. Ленька пошел на компромисс, предложил вырезать неугодные сцены, переписать танец, но в конце концов ему прямым текстом сказали: «Вы выбиваетесь из привычного образа. Такой волк советскому зрителю не нужен». Самое интересное, что фильм на экран все-таки вышел, спустя ровно 10 лет, уже после перестройки, когда на телевидении творился полный беспредел. Это было удивительно, как раз в те годы и Волк, и Кигель, и Агдавлетов, и прочие артисты их поколения на эстраде почти не появлялись, а стало вроде как не нужны. Их место заняли трясущие патлами молодые дарования, распевающие под фонограмму и гастролирующие по стране 3 составами двойников. Кто и зачем выпустил залежавшуюся пленку с Ленькиным фильмом? Понятия не имею. Может быть, посчитали, что раз в советские времена цензура завернула, значит, в перестройку самое то. Но никакого ажиотажа фильм уже не вызвал. Обалдевшие от перемен зрители просто его не заметили. А Лене так вообще все равно на тот момент было. И вот теперь юная журналистка называла Леньку ветераном и мэтром, и он морщился, но, в общем, не отрицал. Он действительно стал ветераном и мэтром. А Давлетов умер 5 или 7 назад. Кигель еще в строю, иногда выступает, но тяжело болеет, перестал гастролировать, редко снимается. И Волк наконец-то ни на кого не оглядывается, ни с кем не делится славой. И спрашивать никого не надо, что петь, что записывать. Но теперь он ведет войну не с цензорами и худсоветами, а с самим собой. Продержаться еще год, сохранить зрительский интерес, найти силы выходить, веселить, улыбаться. Иногда мне его жалко. Его счастье, что есть Настасья. Пожалуй, она единственное его утешение и единственная надежда. Петербург заливало дождем. Вода хлестала так ожесточенно, как будто намеревалась смыть город на Неве к чертовой матери. В квартире было сыро и неуютно, хотя Леонид Витальевич сразу как вошел, включил сплит-систему на обогрев. Он стоял у окна и смотрел на улицу, ждал появления миниатюрной красной машинки. Название все время забывал, что-то такое нетривиальное. Он в это чудо техники с трудом помещался, а Настасья в самый раз. Маленькая, маневренная, легкая в управлении, и припарковать можно в любом месте без проблем. Чем дольше он ждал, тем больше одолевали сомнения. И зачем он приехал? Разобранный и физически, и душевно. Очередное проявление эгоизма с его стороны, мол, вот он я, какой есть, любите меня и жалейте. Сам-то он что сейчас может предложить Насте? Волк даже не был уверен, что способен на секс. В данный момент ему больше хотелось просто поговорить. Да, поговорить. С поговорить у него нынче еще сложнее, чем с сексом. И зачем демонстрировать свою немощь Насте? Чтобы она окончательно в нем разочаровалась и в следующий приезд просто не взяла трубку? Старый ты дурак, все еще считаешь, что твой звездный статус что-то решает. Вот уж кому-кому, а ей точно плевать на твое положение. Если ты ей нужен, то исключительно в рабочем состоянии. Тебе не следовало приезжать к той девушке. Леонид Витальевич вздрогнул и резко обернулся. Настя стояла у него за спиной, скрестив руки на груди и глядя на него внимательно и встревоженно. Ну, конечно, открыла своим ключом. Ну, как он так подкрадывается? На слух он не жаловался, однако Настя двигалась практически бесшумно. Какой девушке? Настя появилась так неожиданно, что Леонид Витальевич напрочь забыл всю заранее заготовленную речь. «К рыжей девушке, которую убили», – спокойно произнесла Настя, продолжая смотреть прямо в глаза. «Вообще не нужно было приезжать туда. Никогда. Тебя видели соседи. Неужели ты не понимаешь, что твое лицо слишком приметное, особенно в Бутово?» «Господи, я никогда к этому не привыкну». Вздохнул Леонид Витальевич и привлек Настю к себе, осторожно обнимая. Она была настолько меньше его и ниже, и тоньше, что он до сих пор прикасался к ней очень бережно, словно боясь сломать. Хотя знал, прекрасно знал, какая сила таится за внешней хрупкостью. Как знал и то, что она заранее в курсе вещей, о которых он никогда ей не говорил. Он ведь ни словом не обмолвился, ни про убийство Лизы, ни про следствие. Допустим, что-то могли сказать по телевизору, вот только телевизор Настя никогда не смотрела. Насколько он знал, в ее квартире его даже не было. «Что ты натворил?» Настя водила руками по его спине, и он чувствовал исходящее от нее тепло. «Когда ты уже угомонишься? Тебе обязательно нужно под каждую юбку залезть?» Волк отстранился. «Что за глупости? У меня ничего с ней не было. Ты же должна чувствовать». «Не было». Покладисто согласилась Настя. «Но ты хотел, чтобы было. И не ври мне». «Она неплохая певица. Я хотел, чтобы она пела у меня в коллективе. Приехал обсудить сотрудничество». Настя поморщилась, и волк осекся. «Ну да, он ведь не объяснил, почему так разговаривает. Или ей не надо объяснять? Впрочем, даже если не надо, она не обязана терпеть и разбирать его невнятную речь». Он прекрасно понимал, как раздражает людей заика. «Прости, со мной сейчас трудно разговаривать. Это с детства. Я тебе не рассказывал. Вдруг вернулась». «Да замолчи ты уже!» Резко оборвала его Настя и прищурилась, внимательно посмотрела ему в глаза и стала медленно перечислять. «Ты заикаешься с 4 лет. Это как-то связано с самолетом. Кажется, немецким». «Да, немецким, на борту свастика. В 20 твое заикание кто-то заговорил. Кто-то очень сильный. Сильнее меня? Да, кажется, сильнее. Но того человека уже нет в живых». «Ты знала или сейчас?» Она отмахнулась. «Подозревала. У тебя в районе горла неправильная какая-то пульсация, как сгусток энергии, чужой энергии. Неважно. Ты не заострял внимание, и я глубоко не лезла». Настя смотрела одновременно ему в глаза и как будто сквозь них, делая немного нервное движение рукой, словно быстро листала невидимые страницы. Она всегда пугала волка в такие моменты, превращаясь из милого нежного существа в нечто непонятное и сильное. Даже внешне как будто старилась, черты лица заострялись, взгляд леденел. Волк не любил, когда она колдовала, и она старалась в те дни, которые они проводили вместе, не использовать свои необычные способности. Да и незачем было. Сила силой, иногда хочется побыть хрупкой, беззащитной девушкой в объятиях взрослого, уверенного в себе мужчины. «Ты ее не убивал. Я вижу, как она ругается с каким-то мужчиной, не с тобой. Она испытывает к нему отвращение. И к себе тоже. Не пойму». Леонид Витальевич передернула. «Все, все, остановись, пожалуйста. Я не хочу ничего знать». У него было странное отношение ко всему сверхъестественному. Он не мог отрицать, что какие-то высшие силы и люди, с ними общающиеся, существуют. Бабушка Тася, когда-то избавившая его от заикания, служила лучшим тому подтверждением. И все-таки он до конца не верил. С большим скепсисом относился к расставленным на столе по всему дому иконам, категорически отверг ее идею повенчаться, когда это стало возможным. Из всех связанных с церковью ритуалов соблюдал только один – поедание куличей на Пасху. Но Настя, казалось, его не слышала. «Зачем ты трогал нож? Ты с ума сошел?» «Я хотел его вытащить. Я думал, она жива. Черт возьми, я испугался». Леонид Витальевич нервно прошелся из стороны в сторону, схватил пульт от сплит-системы и прибавил температуру. Его начинало морозить. «Ну почему в этом проклятом городе все время так сыро?» «Леня, тебя же взяли с поличным», — ужаснулась Настя. «Отпечатки на ноже, кровь на одежде. Тебя задержали? Ты ночевал в тюрьме?» «В СИЗО», — поправил волк. «Настенька, да давай не будем. Идет следствие, у меня есть адвокат. Как-нибудь разберутся». Она, похоже, увидела что-то еще, потому что светло-голубые глаза вдруг потемнели, губы поджались. Настя дернула головой, повела плечами, словно сбрасывая с них какой-то невидимый груз. Подняла на него взгляд. «Все будет хорошо. Следовательно, тебя не думает. Тут все будет хорошо». «А где будет плохо?» — со вздохом спросил волк, усаживаясь в кресло. Настя не ответила. Быстрым шагом ушла в ванную комнату. Он знал, что теперь ей требовалось срочно принять душ или хотя бы вымыть руки и лицо, избавиться от той информации, которую она считала. Настя вернулась с двумя дымящимися чашками красного, пахнущего корицей, еще какими-то специями чая. Поставила на столик перед ним, села на подлокотник его кресла. Леонид Витальевич вопросительно поднял бровь. «Ты решила изменить кофе?» «У тебя сердце ноет. Тебе нельзя. И не вздумай глотать никакую гадость. Тогда, боюсь, голодной останешься ты». Он, конечно, имел в виду необычный голод. Настасья усмехнулась. «Это мы еще посмотрим. Двигайся, слон». Устроилась в его кресле практически у него на коленях, умастила голову на плече. И так здорово было пить горячий чай, чувствуя тепло молодого тела, и не хотелось думать ни о Петрашевской, ни о юбилейном концерте, находившемся под угрозой срыва. Ни о чем. Я, кажется, уже писал, что если когда-то Леньке и завидовал, то только его отношениям с Настасьей. Удивительная женщина. Никогда я таких не встречал. Ведьма. Истинная ведьма. Хотя Ленька и не любил это слово, считая, что оно носит негативный оттенок. Ничего подобного. Чертовски красивая молодая ведьма. Насколько я знаю, никому она зла не делала, вела частную практику в Петербурге, снимала всякие там венцы безбрачия, порчи, сглазы, предсказывала будущее, ну, в общем, обычный набор мистических услуг. Особо свою деятельность не афишировала, в популярной телевизионной битве колдунов и магов не рвалась, приходили к ней в основном по знакомству, благодаря сарафанному радио. Она даже фиксированной платы за работу не брала, каждый приносил сколько может. Но в накладе не оставалось. По крайней мере, я всегда видел ее в дорогой одежде с изысканными украшениями. При том, что от Леньки она материальную помощь категорически не принимала, чем сильно отличалась от всех его предыдущих пассий. Обычно девушки у волка менялись с такой скоростью, что он не считал нужным их со мной знакомить. Да и зачем? Анастасию привез на какой-то Новый год. Для него новогодние праздники всегда становились сущим наказанием. Все съемки огоньков и песен года заканчиваются в декабре, и январь абсолютно мертвый в этом смысле месяц. Никто артистов не приглашает. Все сидят дома или улетают в теплые края проматывать полученные за новогодние корпоративы гонорары. Но Ленька теплые края не любил, считая, что на Новый год должен быть снег и елка, а не песок и пальмы. В детстве в Сочи, где со снегом беда, мы всегда старались на праздники поехать в Красную Поляну поиграть в снежки. Теперь он каждый Новый год маялся в четырех стенах, щелкая пультом от телевизора в безнадежной попытке посмотреть что-нибудь без участия собственной морды. А в тот год ему повезло. Натали плюнула на неправильного супруга, не желающего проводить каникулы, как все приличные люди, и улетела на Бали с подругой. Счастливый Ленька тут же сорвался в Петербург, к Настасье. Но в Питере ему быстро надоело, и он приволок ее к нам. Настя изначально была явно не в восторге, но потом они вдруг спелись с Полинкой. Надо сказать, моя Поля никогда не окружала себя подружками, вообще не очень верила в женскую дружбу. А тут они вдруг сошлись, обнаружили кучу общих тем, шушукались вечерами, даже готовили вместе. Получились великолепные каникулы. Мы с Ленькой катали шары в бильярдной, пили у камина сваренные нашими девочками глинтвейн. Настасья что-то там ворожила Поле и учила Мишельку раскладывать карты. Идиллия. Что интересно, сколько лет мы пытались дружить с Жон, и ничего из этого не выходило. Между Полиной и Натальей искрило так, что только гляди, чтобы не рвануло. Бывает же, когда люди абсолютно друг с другом несовместимы. Так что в итоге мы бросили эту затею, и если Волк отмечал юбилей, Полина старалась пропустить торжество, а потом поздравить его лично, лишь бы не встречаться с Натальей. А Натали, в свою очередь, отправляла Леню на наши семейные приемы одного. Много женщин я перевидал рядом с Ленькой. И жен, и тех, кто пытался ими стать, и случайных подруг на одну ночь, и задержавшихся на месяц с другой пассией. Ленькино отношение к ним менялось. Чем старше он становился, чем больше опыта набирался, тем циничнее смотрел на спутниц, подозревая каждую в намерении залезть в кошелек или с его помощью выбраться на сцену. А с Настасьей все получилось иначе. Трудно было представить более непохожих друг на друга людей. Хрупкая внешне, но очень сильная внутри Настя и грозный патриарх сцены Волк, которого на самом деле очень легко обидеть. Про разницу в возрасте я вообще молчу, она ему практически внучка. А мировоззрение? Атеист, дитя советской эпохи и ведьма, верящая в приметы и гадающая на воске. Но что-то их соединяло. Уж насколько я счастливый в семейном плане человек, и то рядом с этими двоими хотелось погреться. Больше всего мне нравилось, что она не давала Лене спуску, не позволяла сломать, подчинить своей воле. Господин артист же у нас привык быть центром вселенной. Все в мире для него и из-за него. Он пришел домой, бросайте все дела, бегите его кормить, обогревать, облизывать. Ему наскучило, он развернулся и ушел спать. Или вообще уехал из дома без объяснения причин. Потом свалился, как снег на голову, заявил, что они вместе летят куда-нибудь на его гастроли. Так было с Натальей, да и со всеми остальными, но только не с Настасьей. Она моментально ставила его на место, пресекая любые попытки собой командовать. И Ленька бегал на задних лапках, стараясь угодить даме, что, признаться, очень шло на пользу его характеру. Но по-настоящему я начал ценить Настасью, когда Ленька заболел. Он ее не посвящал, что собирается оперироваться, больше всего боялся показаться ей старым и немощным. То он вообще никого не посвящал, всячески стараясь скрыть предстоящую операцию от коллег и от журналистов. Дело было летом, артисты разъехались по курортам. Кому до него какое дело? Настасья тоже привыкла, что он может не звонить по несколько недель. Она приехала сама на второй день. Отвратительный, тяжелый второй день. Ленька еще лежал в реанимации, совершенно меня не радовал скачущим сердечным ритмом и блуждающим взглядом. Я торчал около него, ломая голову, что еще вдруг влить, а главное, куда? У него и так в каждой руке было по капельнице, а под ключичку ставить я не хотел, больно рискованно, потом проблем не оберешься. Я уже материл себя, что вообще взялся за него. Будь на моем месте другой врач, да хоть бы и Петрович, второй наш ведущий кардиохирург, он бы не сомневался, какое лекарство колоть и к каким еще мерам прибегать. И я бы не сомневался, если бы тут лежал обычный больной, а не Ленька. В отделении, конечно, все знали, что у Карлинского какой-то особый пациент. Под дверью постоянно маячили медсестры на случай, если понадобится помощь. Но я работала и за врача, и за сестру, и за нянечку. Разве что Илья, наш анестезиолог, еще в палату заходил. И вдруг появляется Настасья. Как она прошла через охрану внизу, через сестринский пост? Ведьма, одно слово. Бледнее обычного, растрепанная, глаза на пол лица. Замечу, никто ее не предупреждал, никто ничего не говорил. На расстоянии 800 километров, или сколько там между Петербургом и Москвой, почувствовала, что с Леней что-то не так. Начала смотреть, как она говорит, и примчалась. «Борис, я хочу помочь». Замерла в дверях. И куда только ее уверенность в себе делась. Смотрит на меня растерянно, словно боится, что выгоню. Ну или испугалась. У меня-то вид был немногим лучше, чем у Леньки. Я вконец измотан этим засранцем и его хреновым здоровьем. Только рукой махнул. Заходи, чего уж теперь. Халат только надень. Вот оно, твое сокровище, спит. Сокровище не совсем, чтобы спало. Я его выключил очередным уколом, чтобы не маялся. Приятными первые дни после шунтирования назвать трудно. Настя села возле него, взяла за руку. И вот тогда я понял, что настоящая магия – не размахивание ритуальными кинжалами, черные свечи, черепа, заклинания и прочий цирк. Настоящая магия – это любовь, искреннее желание помочь. Возможно, каким-то волшебным образом и усиленное. Настя просто сидела рядом и держала его руку в своей весь день. К вечеру аритмия исчезла, и давление поднялось до нормальных показателей. Когда Ленька проснулся, долго смотрел на Настасью, пытаясь сообразить, что она тут делает, и не наркотические ли это глюки. А убедившись, что его ведьма вполне материальная и не собирается падать в обморок от Ленькиного некондиционного вида, вдруг попросил есть. Вот тут у меня окончательно от сердца отлегло. Ночь Настя так и просидела, подкачивая его своей энергией, если я что-то понимаю. А утром, пока Ленька еще спал, вдруг встала, подошла ко мне, дремлющему на пустой койке. «Боря, Борис, мне нужно уехать». Я совсем ничего не понял. Как же так? Что за дела у нее могли возникнуть, если готова его бросить в такой момент? Бог с ней с магией. Можно верить, можно не верить. Но чисто по-человечески. Она же ему сейчас нужна больше, чем когда-либо. Потом я присмотрелся и ахнул. У Насти был такой вид, хоть прямо сейчас к нам в отделение клади. Она словно постарела лет на 10. Едва стояла на ногах, бледная, поникшая. Она сделала то, что нормальные маги, экстрасенсы, как хотите называйте, никогда не делают. Собрала на себя Ленькину отрицательную энергию болезни. Я почему-то вспомнил Полинкину кошку Матильду. Она тоже приходит, когда мне не здоровится, ложится на больное место. Минут 10 полежит и вдруг срывается, как бешеная. И вроде легче становится, а кошка потом пару дней близко не подходит. Забрала все, что могла, и теперь восстанавливается. Так и Настасья исчезла, а Ленька быстро пошел на поправку. Потом она приезжала к нему уже в санаторий, и, как я понял, там уже лечила его куда более интересными методами. Я и не думал, что через 2 недели после шунтирования у мужчин такое бывает. Прям хоть диссертацию пиши. Ну и когда он к нам перебрался, она тоже у нас жила. Еще один член моей странной сборной семьи. Лишь бы только его светлость господин артист ничего не испортил. Он у нас большой специалист женские судьбы ломать. Или они сами об него ломаются, черт их разберет. Но Настасью мне жалко. Удивительная она девочка. Наталья Сергеевна, мы вас ни в коей мере не торопим. Но, пожалуйста, постарайтесь не затягивать. Журнал должен выйти аккурат к юбилею. В идеале, накануне или сразу после него. Ну, на волне читательского интереса, так сказать. Вы же понимаете, что о юбилее Волка будут говорить по всем каналам. Наверняка состоится телевизионная трансляция концерта. Вы уверены, что вам не нужен помощник? Литературный негр, ухмыльнулась Натали. Спасибо, не нуждаюсь. Не беспокойтесь, через неделю рукопись будет у вас. Не так уж много придется вспоминать. И фотографии, пожалуйста. Лучше что-нибудь, что еще не светилось в прессе. Натали кивнула. И фотографии найдутся. Когда-то она тщательно их собирала, делала альбомчики, ставила в рамочки. Хроника счастливой семейной жизни. Смешно? Эти снимки такие же неискренние, как и его афиши, которые клеит в каждом городе, куда он приезжает. Напечатанному на плакатах Волку лет на 20 меньше, чем тому, который выйдет на сцену. Чудеса цифровой фотообработки плюс грим. Застывшая улыбка и наглухо застегнутый костюм с воротником, подпирающим кадык, чтобы поменьше было видно обвисающую шею. Так их семейные фотографии, иллюзия счастья, постановочные позы на фоне известных пейзажей. Париж, Барселона, Венеция. Будут и фотографии. Через неделю я вам позвоню. Натали встала из-за столика, на котором осталась чашечка нетронутого кофе. Терпеть не могла этот напиток. Мало того, что горький, так еще и голова после него болит. Заказ делала редактор журнала. Она же и выбрала место встречи, неприлично дорогую кофейню на Васильевском острове. На улице шел дождь, и Натали нырнула в первое же попавшееся такси. Назвала адрес, и водитель искоса на нее посмотрел, оценивая, сколько попросить за услуги. Да, она любила размещаться с комфортом, но дело даже не в этом. Ей нужна была гостиница с очень хорошим видом из окна. А может ли быть в Петербурге вид лучше, чем на Исаакиевский собор? Конечно, она могла переговорить с редактором и по телефону. Никто не заставлял ее ехать в Питер, тем более, что она, коренная москвичка, его и не любила. И писать ее ни до статью, ни до роман можно было в Москве. Но Натали почему-то тянула в Петербург. Подальше от столичной суеты и блеска светской жизни. Поближе к месту, где начиналась их любовь. Нет, познакомились они в Москве, но с Петербургом была связана особая история. На следующий день после свадьбы Волк уезжал в Ленинград, где должен был петь 2 концерта в БКЗ «Октябрьский». У них не нашлось сил оторваться друг от друга, и он потащил ее с собой. Она сидела в зале, в первом ряду, и ей казалось, что он поет только для нее. Критики потом отметили, что Волк был эмоционален и искренен, как никогда. Господи, как давно все было, и как будто неправда. Теперь она словно повинность отбывает на его концертах, считая песни и минуты, прячась от заинтересованных взглядов за маской полного равнодушия. Наконец-то она выскажется. Предложение от известного журнала поступило неожиданно. Обычно журналисты звонили ее знаменитому мужу, а Натали Волк интересовала все больше папарацци, охотников за редкими кадрами. Каждый считал своим долгом найти изъян в одежде, подкараулить с фотоаппаратом самый неожиданный момент, а потом опубликовать в модном издании особенно неудачный снимок, где она застегивает сапог или отправляет в рот какую-нибудь закуску на светском рауте. В последнее время таких ситуаций становилось все больше, и Натали подозревала, что дело в ее вечной молодости, не дающей покоя труженикам пера. Журналисты словно задались целью продемонстрировать читателям, что она не так уж молода и красива, как пытается показать. И вот про нее вдруг вспомнили в совсем ином контексте. Популярный журнал, из которого ей позвонили, специализировался на историях несчастных женщин с громкими фамилиями, написанных от первого лица. Как Натали поняла сегодня из разговора с редактором, за многих барышень писали штатные журналисты издания. Такой же вариант предложили и ей. Она расскажет свою печальную историю любви девушки с диктофоном, а та изложит все художественно. Но Натали такой вариант категорически отвергла. Ей было интересно написать самой. Не зря же она с детства проявляла литературные таланты и, может быть, даже стала бы писательницей, если бы не волк. Если бы не волк. Сколько женщин могло бы начать роман с этой фразы? Но сей почетный правом принадлежит жене, первой леди при звездном муже. Натали прекрасно пользовалась компьютером и в Петербург привезла миниатюрный ноутбук. Но почему-то еще утром на московском вокзале купила несколько тетрадей и красивую позолоченную ручку со скрипичным ключом. Китай, конечно, и позолота облезет через пару исписанных страниц. Но вдруг захотелось. Она любила красивые вещи. Вид из окна ее номера и впрямь открывался шикарный. Исаакиевская площадь, сейчас освещенная сотнями огней. Как она и хотела, письменный стол стоял возле окна. Натали прошлась по номеру. Две комнаты, гостиная и спальня, огромная ванная. Она тщательно пересчитала полотенца, проверила чистоту постельного белья, заглянула во все шкафы, проверила, нет ли пыли, и осталась относительно довольна. Свои 5 звезд гостиница пока оправдывала. Ну а что? У нее была любимая поговорка «Претендуешь – соответствуй». Наталья Сергеевна никогда не экономила на себе, но тщательно следила, чтобы каждый заплаченный ею рубль был обоснован. Хотя сама деньги никогда не зарабатывала. Нет, она могла бы с ее-то образованием, если бы не волк. Ну что ж, пожалуй, пора приступать. Натали села за стол, открыла первую тетрадь. Изначально белая бумага, чуть видная сиреневатая разметка клеточек. Писательство – замечательный способ упорядочить мысли, разобраться в себе. Вот только как определить степень откровенности? Ей очень хотелось написать всю правду об их отношениях. Как тем журналистам хотелось развенчать образ вечно молодой светской леди, так и она испытывала непреодолимое желание ткнуть в лицо многочисленным поклонникам мужа горькую правду. Кто бы знал, как ей надоели дифирамбы в его адрес, полные патоки статьи об идеальной семье, идиотские вопросы из серии «Как вы сохранили счастливый брак» и его такие же идиотские ответы. Ей надоело его вранье, надоело самой притворяться перед окружающими, что у них все хорошо. И она не хотела обманывать снова. Нет, она напишет всю правду, как есть. А потом подумает, что из написанного можно опубликовать, а что останется только в ее тетрадках. Я росла настоящей папиной дочкой. Папа занимал ответственный пост, был истинным коммунистом, очень идейным и принципиальным человеком, которого боялись подчиненные. Но для меня он оставался просто любимым папкой, который набивал для меня конфетами карманы, с которым можно было ходить по воскресеньям на чистые пруды или в Кремль. Я очень любила ходить в Кремль, а потом, после экскурсии, сидеть с отцом в кафе мороженым, пить молочные коктейли, есть пломбир с орехами из металлической вазочки. Почему-то мороженое в вазочке казалось особенно вкусным. Мама работала судьей. И папа, и мама имели юридическое образование, так что, когда я заканчивала школу, ни у кого даже вопросов не возникло, куда мне идти учиться, только в юридический. Меня никто не спросил, да я и не задумывалась. Какая разница? С начальной школы я твердо знала, что нужно много учиться, чтобы чего-то в жизни достичь. Дома с меня требовали только 5. Увидев 4 в моем дневнике, мама начинала кричать, что больше никогда не станет покупать мне ни игрушки, ни красивую одежду. «Зачем?» — восклицала она, заламывая руки. «Не нужно привыкать к хорошему. Ты ведь все равно станешь дворником». И я очень боялась стать дворником и старалась исправить 4 на 5, вызывая удивление учителей. Папа так вообще воспринимал мои 4 как личное оскорбление. Он делал трагическое лицо и упавшим голосом говорил. Вот, значит, как ты меня любишь. Вот цена твоей благодарности. И, понурив голову, уходил в другую комнату. В такие моменты мне хотелось, чтобы он меня побил. Уж лучше ремень. Так что, когда мне сказали, что я должна поступить на юридический, я просто кивнула и пошла подавать документы в МГУ на юрфак. Экзамены сдала на отлично, кто бы сомневался. Учиться в университете оказалось куда интереснее, чем в школе. После занятий мы часто всей группой шли гулять на Воробьёвы горы или в Сокольники. По выходным у нас проводились танцы. Иногда к нам на танцы заглядывали ребята из Бауманки. Считалось большим шиком завести парня из Бауманского университета. Но у меня с парнями как-то не складывалось. Наверное, дело в том, что в детстве и юности я не считала себя красивой. Дурочка, сейчас-то, глядя на свои фотографии тех лет, я понимаю, как заблуждалась. Огромные карие глаза, длинные каштановые волосы, такие густые, что коса получалась толщиной в две руки. Тоненькая талия, хотя я всегда обожала пирожные, и у нас в университетской столовой продавались такие чудесные эклеры с заварным кремом. Папа часто ездил в командировки за границу и привозил мне модные вещи. Джинсы с вышивкой, белоснежные кроссовки с пальмами, куртки-косухи. Так что я выгодно отличалась от моих сверстниц. Но когда я спрашивала у мамы: «Мам, а я красивая?», она почему-то неизменно отвечала: «Ты умная. Учись, доченька». Я училась, но мне хотелось, как любой девочке, найти подтверждение своей привлекательности. Потом мама призналась, что просто боялась меня испортить. Боялась, что я решу, будто могу всего добиться красотой, а не интеллектом. Бедная моя мама даже не предполагала, какую ошибку совершает. К 5-му курсу почти все девчонки в нашей группе уже вышли замуж, а я училась. Меня приглашали остаться на кафедре после защиты диплома. Дома уже прозвучало слово «аспирантура». И тут появился Волк. Я проходила преддипломную практику в прокуратуре в отделе экономических преступлений. Тогда это, кажется, как-то иначе называлось, но суть та же. Студентам, даже выпускникам, ничего важного не доверяли. Поручали работу обыкновенных секретарей. Я вела протокол допроса подозреваемых и свидетелей. Скучно и однообразно. Сидишь целый день в душном кабинете следователя, чаи с ним гоняешь. А когда кто-то из вызванных является, стенографируешь беседу. И вдруг в один такой день иду по коридору в туалет с чайником воды набрать. А навстречу у меня Машка, однокурсница, которая там тоже практику проходила. Вдруг она кинулась ко мне. «Наташка, ты знаешь, кто к твоему Нестеренко сегодня на допрос придет? Волк». Машке поручили выписывать повестки, поэтому она была всегда в курсе, кто и когда должен появиться в прокуратуре. «Какой еще Волк?» – удивилась я. «Леонид, Волк! Наташ, ты чего? Ты Волка не знаешь?» А я правда не знала. Вот совершенно меня советская эстрада не интересовала. Меломаном я не была, время от времени могла послушать Абба или Джо Дассена, чьи пластинки привозил папа. Но в целом музыка находилась от меня очень далеко. Телевизор я не смотрела, в нашей семье всегда ему предпочитали книги. Изредка папа включал хоккей, а мама – фигурное катание. «Певец, Волк! Его на допрос вызвали. Говорят, он левые концерты давал». «Какие левые концерты? Какой Волк?» Я ничего не поняла. А потом он пришел. Высокий мужчина с умными серыми глазами, в костюме с иголочки, обаятельный. Вошел уверенно, как будто не к следователю, а к себе домой. Бодро поздоровался с Нестеренко и так на меня посмотрел. «Какие у вас красивые девушки работают», — сказал он, не сводя с меня взгляд. «Только ради них можно полюбить прокуратуру». Они с Нестеренко мило побеседовали. Волк обстоятельно и абсолютно спокойно отвечал на все вопросы. Подробно объяснял, что ни в коем случае родное государство обманывать не собирался, что его подставил директор. Его пригласили работать 3 концерта на стадионах с оплатой по 300 рублей за концерт. И хотя концертная ставка Волка составляла около 100 рублей, он решил, что гонорар увеличил соразмерно сбору. Ведь на стадионе народу намного больше, чем в обычном зале. К делу были приобщены даже квитанции, в которых Волк расписался за полученные деньги, что свидетельствовало в пользу его версии. Вряд ли артист стал бы расписываться в ведомости, зная, что деньги левые. В общем, Нестеренко пожурил Волка за отсутствие гражданской бдительности, сделал внушение насчет того, что больше установленной ставки артист получать не может, но дело пообещал закрыть. Расставались они практически друзьями. Это потом я уже поняла, как феерически Леня умеет врать. Просто по системе Станиславского, чуть ли не сам начиная себе верить. Конечно, он прекрасно знал, что вне зависимости от площадки артист получает фиксированную оплату. А тогда он произвел на меня очень сильное впечатление. Такой спокойный, уверенный в себе, обаятельный. От него приятно пахло каким-то явно заграничным парфюмом, а начищенные ботинки сверкали, несмотря на то, что за окном была обычная весенняя слякоть. Весь он казался не совсем советским, словно из другой жизни. Я не могла его представить в вытянутых синих трениках, в каких ходил дома папа, или читающим «Комсомольскую правду» за столом на кухне. Уходя из кабинета следователя, Волк одарил меня улыбкой и сказал: «Вы не могли бы меня проводить? Здесь такие запутанные коридоры, я боюсь заблудиться». Конечно же, я вышла его провожать. Мы шли по действительно запутанным коридорам прокуратуры, и Леня рассказывал мне про Париж, из которого недавно вернулся. Он ездил по программе обмена опытом, выступал там на какой-то выставке социалистических достижений. Думаю, ничего выдающегося, подумаешь, выставка, не гранта пера. Но в те времена поездка в Париж казалась совершенно фантастической советскому человеку. «Я приглашаю вас на свой концерт», — на прощание сказал Волк. «Послезавтра, в ДК имени Горбунова, в Филях. Вы придете?» «Я не люблю советскую эстраду», — честно заявила я. «И Фили так далеко». «Я пришлю за вами служебную машину», — предложил Волк. И я согласилась. Мне просто захотелось еще раз его увидеть, да и послушать. Если до личной встречи я и внимания бы не обратила на Волка, как и на других отечественных певцов, то теперь заинтересовалась. «Так куда за вами прислать водителя?» Я жила с родителями и назвала ему их адрес. Каково же было удивление мамы и папы, когда через 2 дня ровно в обозначенное время у нас под окнами начала сигналить машина. Я почему-то была уверена, что приедет «Волга». Именно эта машина ассоциировалась со словом «служебная». Но сигналили «Жигули» какого-то странного вишневого цвета. Я спустилась во двор, и навстречу мне из машины вылез Леня в костюме и с букетом цветов. «Мне подарить его вам на концерте?» – съехидничала я, принимая букет. «Только не это», — поморщился Леня. «Дарить цветы мужчине — какая пошлость. А вот женщинам, к тому же таким красивым, можно и нужно дарить самые лучшие цветы». И он сам повез меня на концерт, усадил на первый ряд и умчался за кулисы, переодеваться и прихорашиваться. Все выступление я ловила его взгляды, особенно когда звучали песни о любви. Он очень хотел произвести впечатление, видимо, привык, что женщины падают к ногам сами, едва заметив Волка на горизонте. Но, честно сказать, особого восторга от его выступления я не испытывала. Стоит 2 часа столбом, ну, за рояль сядет, поиграет. Сзади 2 какие-то мымры в полуплатьях, полузанавесках мотаются, что-то там подвывают. И песни скучные, первое отделение вообще мрак, навязший в зубах советский пафос. Словом, не Абба. Когда концерт закончился, я не знала, как мне поступить. Уйти, не попрощавшись и не поблагодарив, невежливо. Пойти за кулисы, подумать, что ищу с ним встречи. Я стояла посреди почти опустевшего зала в нерешительности, как вдруг меня окликнул лысый невысокий человечек. Как потом выяснилось, Жека, администратор «Волка». «Вы Натали? Пойдемте, Леонид Витальевич ждет вас в гримерной». «Надо же», — подумала я, — «прям-таки Леонид Витальевич». Тогда впервые задумалась, сколько же ему лет. Я понимала, что он не мой ровесник, но не настолько же старше, чтобы быть Витальевичем. Потом выяснила, что нас разделяет ровно 20 лет. Но на тот момент наш роман достиг той точки, когда уже плевать на все внешние обстоятельства. «Подумаешь, ерунда какая, 20 лет», — считала я тогда. «Даже хорошо, просто отлично. Взрослый, серьезный мужчина, такой же надежный, как мой папа». Господи, какой же я была дурой. 20 лет — это огромная, колоссальная разница. В гримерной я увидела совсем другого Волка. Уставшего, растрепанного, в мокрой насквозь рубашке, с посеревшим лицом и какими-то странными разводами под глазами. Тогда еще не пользовались специальными салфетками для снятия макияжа. Он смывал грим просто под краном, и от некачественной туши оставались потеки. Но, увидев меня, Леня собрался, заулыбался и тут же заявил, что мы едем в ресторан. Не в какой-нибудь, а в Метрополь. И мы поехали в ресторан, в котором я только мечтала побывать. И перед Леней услужливо распахивались двери. Нас посадили за самый лучший столик. Вокруг нас моментально забегали официанты. И Леня снова рассказывал про Париж и говорил, что скоро едет в Италию и привезет мне итальянские туфли, или сумочку, или платье, или все сразу. Он очень красиво ухаживал. Приезжал за мной каждый вечер, если был в Москве, и мы ехали развлекаться. Рестораны, концерты, театры, просто прогулки. Потом привозил меня домой и провожал до подъезда. Иногда, если мы оказывались в людных местах, его узнавали, просили автографы, порой навязывались. Но Леня решительно обрывал все попытки пообщаться, расписывался в девичьих тетрадках и быстро уводил меня подальше. Мы просто гуляли 2 месяца. За это время я защитила диплом и устроилась работать в ту же прокуратуру, где проходила практику. Но поработать толком не успела. Леня должен был ехать в качестве гостя на какой-то песенный конкурс в Юрмалу и предложил отправиться с ним. С Нестеренко, моим непосредственным начальником, у нас были отличные отношения. Он меня отпустил в счет отпуска, который мне совсем не полагался. В Юрмале наш роман перешел в совершенно иное качество. Так странно. До меня доходило много слухов. Всегда существовали доброжелатели, готовые рассказать массу интересного о моем муже. Сколько раз я слышала о его якобы невероятных постельных талантах. Но, честно скажу, этот его талант на меня произвел ровно столько же впечатления, сколько талант певческий. Хотя сравнивать мне на сей раз было не с чем. И тем не менее мы прожили прекрасное лето. Море, солнце, удивительное знакомство с самыми разными артистами и просто интересными людьми. На дворе стоял 80-й год. Москва готовилась принять Олимпиаду. Тогда все просто помешались на билетах, их невозможно было достать. Алёня принес два пригласительных на церемонию закрытия на отличные места. И мы смотрели, как улетает Мишка и ели удивительно вкусное мороженое с вафлями, запивая его ранее невиданной фантой. Я уже не говорю о вечеринках в Олимпийской деревне. Лёня работал в команде артистов, развлекавших наших олимпийцев, давал там концерты, а после них мы танцевали, пили коктейли, общались с иностранцами. Словом, у меня началась совсем другая жизнь, полная ярких событий. Мои родители сначала отнеслись к Лёне настороженно. Профессию артиста они всегда считали несерьезной, к тому же их смущала разница в возрасте. Но Лёня в конце концов сумела их очаровать. Единственное, с чем мама и папа никак не могли примириться, так это с тем, что из-за Лёни я бросила работу. Он прямым текстом заявил: «Зачем тебе прокуратура? Я зарабатываю достаточно. Увольняйся, я все устрою». И устроил, так что мне даже не пришлось отрабатывать положенные 2 года после учебы. Сейчас мне иногда кажется, что я совершила огромную ошибку. С самого начала наших отношений попала в полную от него зависимость. Не только психологическую. Этой участи не избежала, кажется, ни одна женщина-волка, но и материальную. Но и меня можно понять. Я с раннего детства не видела ничего, кроме учебы. Моими редкими развлечениями становились воскресные прогулки с папой за ручку. А с Леней прежняя скучная жизнь полетела в тар-тарары. Ей на смену пришел незаканчивающийся праздник. Мы поженились в тот же год, осенью. У меня были веские основания спешить. Все подружки давно замужем. Да и мама постоянно твердила, что просто так гулять с мужчиной неприлично. Тем более с мужчиной известным, артистом. Леня тоже торопился с браком. Наивная дурочка, я считала, что у нас такая неземная любовь, что он мечтает поскорее сделать мне предложение. Сейчас я понимаю, он, чертов собственник, просто хотел зафиксировать свое право на меня. Скорее всего, ему надоел статус холостяка, а тут подвернулся удачный вариант. Скромная домашняя девочка без особых претензий. Свадьбу играли все в том же метрополе. На мне было шикарное платье, которое Ленька привез из Италии. Правда, в Италию он ездил без меня. На зарубежные гастроли просто подругу он взять не мог. Еще одна причина поскорее стать женой. С моей стороны пришло человек 50. Все школьные, институтские подружки, родня, мамины и папины друзья. А вот с Лениной, как ни странно, были только карлинские и его отец. Коллег-артистов Леня звать не стал. Сказал, что не хочет смешивать личную жизнь и работу. Я тогда ничего не поняла. Почему бы не позвать коллег, тем более известных артистов? Но Леня решил по-своему. На свадьбе я впервые познакомилась с карлинскими, причем Леня мне представил Бориса как лучшего друга, а Полину чуть ли не как сестру. Очень мне эта пара не понравилась. Они оба так на меня смотрели, будто я у них что-то собираюсь украсть. Их собственного волка? Полина вообще показалась помешанной на кастрюльках клушкой. Она посреди вечера вдруг начала мне рассказывать, что Леню обязательно нужно кормить горячим, что у него слабый желудок, и он очень любит суп из куриных потрошков. Господи, какой бред! Вот мне на свадьбе было как раз до супа из потрошков. Если Полина превратила свою жизнь в пляску у плиты, то я этого делать точно не собиралась, о чем тут же ей сообщила. Какое ей вообще дело? Мне казалось, она ничего не понимает в наших с Леней отношениях и лезет со своими глупыми советами. Борис мне ничего не говорил, но бесил еще больше. Он все время крутился возле Лени, все организовывал, всем руководил, и стол вел, и распоряжался, когда что подавать, и конкурсы устраивал. Но больше всего следил, чтобы жених не остался голодным, чтобы его не продуло у открытого окна, чтобы его не споили увлекшиеся тостами гости. У меня даже мелькнула мысль, а не голубой ли он? Прям такая нежная забота. И Леня постоянно с ним общался, у них не кончались темы для обсуждения. Они то и дело вспоминали какие-то истории совместного общего прошлого, которые рассказывали гостям. Я же не хотела ничего знать о прошлой жизни Лени, а карлинские, в моем понимании, как раз к прошлой жизни относились. «Теперь-то все должно быть иначе», — думала я. «Какие супы, когда Леня водит меня в лучшие рестораны? Мы будем путешествовать по миру и, наверное, поедем даже в Париж. Ведь позвали его один раз, позовут и еще. И он возьмет с собой меня, как законную супругу». Как же я жестоко ошибалась. На свадьбе я познакомилась и с Лениными поклонниками, и это знакомство оказалось еще менее приятным. В зал их никто не пустил, и они толпились снаружи, разглядывая через окна, что происходит внутри. Я чувствовал на себе их явно недоброжелательные взгляды, тем более, что сидели мы как раз напротив окна. Но когда я попросил официанта их разогнать, Леня внезапно вмешался. «Зачем? Девочки никого не трогают, и вы их не трогаете. У них и так сегодня большое горе». Девочкам было лет по 30, а кому и 40. И на что надеялись эти старые кошелки в ужасных старомодных платьях и очках с двойными стеклами, я совершенно не понимала. Нет, потом я выяснила, что среди поклонниц Волка полно и симпатичных, и молодых. Но они как-то распределялись на разные категории, как будто на концерты бегали одни, а под окнами стояли другие. Мало того, когда мы выходили из ресторана, толпа девочек, как по команде, ринулась на нас. Они кричали поздравления Волку, но на меня смотрели так, словно хотели испепелить одними взглядами. И Леня, вместо того, чтобы нырнуть в ожидавшую нас машину, остановился, стал благодарно раскланиваться, подписывать конверты пластинок, еще какие-то бумажки, которые мы протягивали. Про меня он забыл. Я стояла возле машины, мерзла на октябрьском ветру в своем легком платье и ждала его. Какая-то женщина из толпы сунула ему в руки букет цветов. Ему, а не мне. А Леню это даже не смутило. Он механически взял цветы, поблагодарил. Начался наш медовый месяц в Ленинграде, где Леня отрабатывал концерты, а оттуда мы полетели в Сочи. Я хотела в Крым. В детстве мы с папой и мамой часто там отдыхали. Мне очень нравилась Ялта. Но, во-первых, Леня достал путевки в санаторий именно Сочи, а во-вторых, он говорил, что хочет показать мне город своего детства. И мы поехали. Сочи мне не понравился сразу. Было жутко холодно и мокро, постоянно шли дожди, и одинарные окна не спасали от сырости и ветра. Сыростью, казалось, все пропиталось насквозь. Одежда, обувь, постель. В углах нашей комнаты виднелась плесень, а высушить полотенце после бассейна было совершенно невозможно, и приходилось раз за разом вытираться мокрым. Санаторий показался мне ужасным, облезлым, унылым. Из-за непрерывно хлещущего дождя мы не могли никуда выйти, и оставалось либо сидеть в номере, даже без телевизора, либо ходить на процедуры, чем Леня занялся с большим удовольствием. Ванны, массаж, какие-то там полоскания, прогревания. Он утверждал, что все это очень полезно для его голоса и активно лечился. А мне абсолютно не хотелось бегать по врачам. Наконец погода наладилась, и мы пошли гулять. Я надеялась, что Леня поведет меня в приличное кафе на море, но он посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Возле моря сейчас очень холодно, да и не работает там ничего. Пойдем, я тебе лучше покажу дом, где прошло мое детство. И потащил меня на гору через какие-то непролазные чащи, почти в лес. Я даже не предполагала, что там люди живут, но казалось, что за санаторием имени Орджоникидзе есть несколько узких улочек с маленькими домами. Мы долго поднимались, петляли, я устала, натерла ногу. Наконец он вывел меня к неказистому домику с таким гордым видом, словно это был дворец. Мы походили вокруг, но внутрь заходить не стали. Леня объяснил, что дом продал после смерти бабушки, и мне стало совсем неинтересно. Каким надо быть дураком, чтобы продать дом в Сочи? Правда, толку от такого дома... До моря полчаса пилить. И развалины разваленные, даже туалет во дворе. На другой день мы пошли на рынок. Я хотела купить нормальной еды, потому что в санатории кормили отвратительно. Безвкусными жидкими супами и кашей-размазнёй. Леня рассказывал, что в Сочи продают очень вкусный домашний сыр и домашнее вино. Но едва мы вошли в торговый павильон, как Леню узнали. «Ай, смотри, да это же Волк!» С кавказским акцентом воскликнула одна из торговок. «Точно, Волк! Ленька!» «Вы помните Нона? Он вот таким приходил сюда за сыром. Его бабка Сима очень уважала мой сыр». «Конечно, помню. А с ним еще второй мальчик был, толстенький такой, Боря. А теперь большой человек, артист. Леня, Ленечка, иди сюда. У меня яички есть, домашние. Ты будешь яички?» И Ленечка, мой самоуверенный, обласканный славой супруг, смущался, краснел и растерянно улыбался, позволяя пожилым теткам себя тормошить. Про меня он опять забыл. Я подошла к продавщице лет 30, которая точно не могла помнить Леню ребенком и в общем сумасшествии не участвовала. Стала выбирать яблоки и персики. «А это что?» – ткнула я на незнакомый фрукт темно-фиолетового цвета, сложной аккуратной горкой. «Инжир». Название мне ни о чем не говорило, а цена на экзотику была приличной. «Дайте парочку». «Парочку килограммов?» – усмехнулась девушка. «Парочку штук. Меньше килограмма не продаю». Меня так возмутил ее спокойный тон, что я даже не нашла, что ответить. Собрала яблоки и персики, за которые заплатила, отошла от прилавка и уже за спиной услышала. «Достали эти бздыхи!» В санаторий возвращались нагруженные продуктами. Леньке бесплатно надавали и сыра, и вина, и яичек, и еще каких-то местных сладостей из орехов, и даже вареные кукурузы. А я несла авоську с фруктами. По дороге пожаловалась ему на продавщицу. «У вас в Сочи всегда так хамят?» – поинтересовалась я, видя, что он никак не реагирует на мой рассказ. «Нет, только бздыхом», — усмехнулся муж. «Она ведь права, два инжира на весах не взвесишь. Могла взять килограмм, даже два. Я люблю инжир». Казалось бы, такая мелочь, просто эпизод. Но такие эпизоды потом повторялись очень-очень часто. Окруженный славой и вниманием, Леня не вдавался в мои проблемы, предоставляя мне возможность самой разбираться во всех бытовых вопросах. Если дома текли трубы, я должна была вызвать сантехника, выслушать от него, как у нас все плохо, сбегать с ним на рынок или в магазин купить недостающую деталь, потом следить за процессом ремонта, а в конце еще и поставить ему бутылку. Алёня приходил поздно ночью после концерта, открывал кран, чтобы смыть грим, и хорошо, если вообще замечал, что кран теперь работает как надо. Через неделю кран снова ломался, и Лёня, облитый водой, возмущался, что я вызвала не того мастера, не проследила, не досмотрела. Я предлагала взяться за ремонт самому, но он же артист, у него съемки, и вообще он завтра на гастроли улетает. Его работа всегда была для него оправданием. Он зарабатывает деньги, а я должна обеспечивать быт, потому что у него просто нет времени на такие мелочи, как починка крана, заточка ножей или ремонт стиральной машинки. Доходило до смешного. В начале 90-х он привез домой посудомоечную машину. Они тогда только появились и казались диковинкой. Лене ее подарили спонсоры какой-то телепередачи, в которой он снимался. В те времена артистам постоянно что-нибудь дарили. Он то ящик газировки домой притаскивал, то телевизор. Однажды принес целую коробку шоколадных яиц с сюрпризом. Видимо, снимался в детской программе. Ящик простоял у нас неделю, потом Ленька отвез его Борькиной Мишельке. Но вернемся к посудомоечной машине. Леня заволок ее в дом с видом первобытного человека, завалившего мамонта. Поставил посреди кухни и сообщил, что отныне я свободна от мытья грязной посуды. Если учесть, что Леня был дома в лучшем случае неделю из месяца, а семья наша состояла из нас двоих, то я не особо страдала от обилия грязных тарелок. Ну зачем отказываться от подарка? Машинка стояла посреди кухни, мешая всем ходить месяц. Леня улетел на очередные гастроли, потом снимался в телевизионном проекте и приходил домой за полночь. У него не находилось ни времени, ни сил на подключение чудо-техники. Тем более, что ее надо было врезать в трубу, а это сварка, сварочного аппарата у него нет, и вообще нашлась тысяча причин, чтобы ничего не делать. Передвинуть машинку я тоже не могла и продолжала на нее ежедневно натыкаться. Через месяц у нас дома оказался Борис. Зашел на кухню, увидел агрегат, выслушал мою печальную историю, хмыкнул и стал закатывать рукава. Спустя час один из лучших кардиохирургов столицы закончил сложнейшую операцию по подключению посудомоечной машины к водопроводной сети. Причем ни сварочный аппарат, ни другие экзотические приспособления ему не понадобились. Тот наш отдых в Сочи тоже закончился в стиле волка. Где-то через неделю его вдруг вызвали в Москву для участия в творческом вечере очередного всеми уважаемого композитора. Я думала, он откажется, ведь у нас медовый месяц. Но Леня, ни минуты не раздумывая, согласился и начал собирать чемоданы. «Ты отдыхай», — заявил он, — «а мне надо работать». «Неужели без тебя не обойдутся? Ты же не единственный певец на эстраде», — удивилась я. «Вот именно, что не единственный», — вздохнул Леня. «Без меня-то обойдутся. Обойдутся один раз, потом начнут обходиться постоянно. Понимаешь, в нашей профессии нельзя отказываться от приглашений. Никогда». И улетел. Я надеялась, что он выступит и вернется, но в Москве нашлись какие-то срочные дела, съемки, потом его пригласили на гастроли. В общем, остаток нашего медового месяца я провела в полном одиночестве в облезлом и сыром санатории. Опять зарядил дождь, я целыми днями сидела у окна и читала взятые из библиотеки книжки. Вскоре я стала ненавидеть слово «гастроли». Я не понимала, как можно так жить. Он совершенно себе не принадлежал, его постоянно куда-то отправляли. Только приедет с юга из какой-нибудь Астрахани, выясняется, что надо ехать на север, в Архангельск или на Дальний Восток, в Благовещенск. Леня менял климатические часовые пояса, простужался, не высыпался. У него даже выработались особые привычки, связанные с кочевым образом жизни. Он приспособился спать в любое время суток, в любом месте и в любой позе. В самолете, в поезде, в машине, едва усевшись, немедленно засыпал, пусть на час или на два. С собой он, помимо чемодана, всегда возил небольшой портфель, который не надо было сдавать в багаж. В таком обычно носят документы, а у Лени там лежала смена белья, бритва и теплый свитер. После того, как багаж пару раз терялся, он взял за правило самое необходимое держать при себе. Леня мотался по стране, а я сидела дома одна. Все мои надежды на интересную жизнь разбивались об его работу. Даже если у Лени выдавалось несколько свободных вечеров, меньше всего ему хотелось проводить их со мной в театре или тем более на концерте. Он уставал от людей, шума, постоянного внимания к собственной персоне и в свободное время предпочитал лежать дома, на диване, желательно в полной тишине. Приехав с гастролей, мог вообще сутки не разговаривать. А когда уже после перестройки у нас появилась большая квартира на Берсеневской, и Леня обзавелся отдельными комнатами, стал запираться там. Я скучала по нему, мне хотелось рассказать ему все свои новости, побыть рядом. а он мечтал, чтобы его оставили в покое. В первое время я пыталась бороться с таким положением вещей. Сначала пробовала ездить с ним на гастроли. Он не выразил восторга по этому поводу, но в очередной тур меня взял, предупредив, что ничего хорошего меня не ждет. Я оказался прав, потому что в первом же городе нас поселили в неотапливаемую гостиницу. Зимой. Сочинский санаторий показался мне раем. Там постельное белье было хоть и влажным, но, по крайней мере, чистым. А тут под тяжелым и дурно пахнущим одеялом обнаружилась серая, в одном месте дырявая простынь. В туалете не работал бачок, а из шкафа вылез огромный таракан. Я отыскала администратора и стала требовать, чтобы нам поменяли номер. В конце концов, Леня был уже народным артистом республики и имел право на человеческие условия. Администратор внимательно меня слушала, кивала, соглашалась, но помочь ничем не могла. Нас и так поселили в лучший номер единственной гостиницы этого города. Я даже не хотела представлять, что творилось в остальных, не самых лучших номерах. Я старалась быть полезной на гастролях, создать Лене хоть какой-то комфорт. Сбегать в магазин, купить колбасы, чтобы перекусил до концерта, постирать что-то по мелочи. Но вскоре выяснилось, что он в моей помощи не нуждается. Во время поездок его бытом заправляла Ленуся. О, это особый персонаж. Еще одна жертва обаяния волка, преданная ему как пес. Она тоже не взлюбила меня с первого взгляда, решив, что я собираюсь лишить ее работы. Она на тот момент обслуживала Леню больше 10 лет и все умела лучше меня. И рубашки ему отглаживала без единой складочки, и воротники могла так накрахмалить, чтобы они и стояли, и шею ему не натирали. И в любом городе, в любой дыре сырники ему по утрам жарила, и чертов суп из потрошков на обед варила. И Леня не скрывал, что ее суп ему нравится гораздо больше, чем мои бутерброды с колбасой. «Но я не могу с собой таскать плитки и кастрюли», – возмутилась я. «И не надо», – покладисто согласился Леня. «Лена получает за это деньги. Таскать кастрюли – ее прямая обязанность». Вот и получилось, что на гастролях делать мне нечего. Леня приводил меня на концерты. Ну, во-первых, если все билеты были проданы, мне приходилось сидеть где-нибудь на приставном стуле. Во-вторых, его выступления мне особого удовольствия не доставляли. Напротив, я видела, как он нервничает до концерта. Видела, как без сил валится в ближайший темный угол после. И меня раздражало, что столько энергии отдается в никуда. Жадному неблагодарному залу, зрителям, которым всегда мало. И которые, выходя, будут обсуждать не только голос Лени, но и его внешность. Чего я только не услышала, сидя в партере. Как бы он ни спел, обязательно находились ценители, которые считали, сколько раз он сорвал ноты. Кто-нибудь непременно заявлял, что волк-то уже совсем не тот, стареет, и дыхалка не к черту. А вот раньше... К слову, Лене едва исполнилось 40, и он был как никогда в голосе. А некоторых барышень интересовал отнюдь не голос, и они громким шепотом делились наблюдением, сколько там чего у Лени в штанах. И вот на них Леня тратил все силы. После утомительного переезда он спал до полудня. Потом кое-как приводил себя в порядок. Мы обедали Ленусиной стряпнёй и ехали в концертный зал настраивать звук. Там же он распевался, готовился к выходу на сцену. Потом 2 часа шел концерт. Если нам везло, и в городе какой-нибудь ресторан работал допоздна, мы ужинали там. Но чаще всего опять ели в номере то, что приготовила Ленуся, и ложились спать. Или прыгали в поезд или автобус, чтобы к утру добраться до очередного пункта назначения. Бывало, что гастроли проходили в каком-нибудь красивом городе, мне хотелось посмотреть местные достопримечательности, тем более, что принимающая сторона рада была провести экскурсию. Но Леня чаще всего отказывался и предлагал мне ехать одной. Он предпочитал лишние несколько часов поспать или просто посидеть в тишине номера. Мне порой казалось, даже я его раздражаю. Чертов характер волка постоянно требовал уединения. Он ведь у нас еще и композитор, творец, и музыку мог писать, только оставшись один. А если обстоятельства долгое время не давали ему в одиночестве посидеть за инструментом, он начинал срываться на окружающих. Обычно спокойный и уравновешенный он становился настоящим психом, которого раздражала каждая мелочь, вроде звякнувшая стакан ложки или работающего в соседней комнате телевизора. Но стоило Лене добраться до пианино и выплеснуть то, что рождалось где-то в глубине его души, к нему возвращалось прежнее благостное настроение. Я ездила с ним на гастроли 1 или 2, а потом ужасы кочевой жизни мне основательно надоели. Я поняла, что ничего не изменится. Пермь, Казань, Барнаул, Владивосток. И опять, по кругу. Пока он объедет все крупные города Сибири, по нему уже соскучится на Кавказе. А там какая-нибудь союзная республика захочет послушать волка. Гастрольная круговерть не заканчивается. Будто снова и снова повторяются холодные гостиницы и грязные постели, полупустые магазины и выкачивающие силы концертные залы. Если Леня называл это творчеством и получал какое-то свое извращенное удовольствие от выходов на сцену, то я не видела ничего хорошего. Остаться за ним как декабристка, только чтобы быть рядом, так мы толком и не общались. За 2 часа до концерта привычный Леня превращался в абсолютно чужого мне человека с отсутствующим взглядом, не замечающий никого и ничего. И в нормальное состояние возвращался уже ночью, когда приходило время ложиться спать. И я прекратила за ним ездить, посвятив себя дому. Впрочем, была и другая причина. Я забеременела. На этом месте прежде бойко ложившийся на бумагу рассказ прервался. 2 дня Натали никак не могла заставить себя вернуться к наполовину списанной тетради. Слишком уж скользкой была тема, слишком привыкла она скрывать эту сторону их с Леней жизни. Да, она решила писать все как есть, но где найти меру откровенности? Ленька, конечно, сволочь, но если она расскажет всю правду, очень уж получится неприглядный портрет. Надо ли? Столько лет прошло. Натали бродила по городу, подолгу сидела в кафе, наблюдая за куда-то спешащими людьми. Даже пошла в Эрмитаж, сама не понимая зачем. Как будто надеялась там, среди картин и скульптур, найти ответ на мучивший ее вопрос. Как же трудно начать говорить правду после 10 лет вранья. Так у них с Леней было заведено – держать лицо в любой ситуации. Он врал журналистам, рассказывая про идеальную семью, заботливую жену и прекрасную хозяйку. Она врала подругам про доброго и внимательного Леню, а на неудобный вопрос о детях грустно опускала глаза и бормотала что-то про нездоровье. Пусть лучше сочувственно замолкают, чем узнают правду. Я очень хотела с кем-нибудь посоветоваться. Но с кем? С главным редактором журнала «Заказчика»? Глупо. Журналистам нужны сенсации, и чем больше жареных фактов о волке напишет Натали, тем для них лучше. С подругами? Теми самыми, которым она врала, что ли? С родителями? Невозможно. Их она никогда не посвящала в подробности семейной жизни, отделываясь дежурным ответом «У нас все хорошо». Тем ответом, который всех устраивал, который от нее хотели услышать. Это ведь папа приучил ее еще в первые годы совместной жизни с волком. Наталья уже не помнила в деталях, что произошло, чем Леня ее обидел. То ли забыл про годовщину свадьбы, улетел на гастроли и даже не позвонил, то ли ей доложили об очередном романтическом увлечении Лени. Не суть важно. Обстоятельства стерлись из памяти, и она помнила только ощущение жуткой обиды и безысходности. В отчаянии Наталья поехала к родителям. Появилась на пороге родного дома с небольшим чемоданчиком, куда сложила самое любимое платье, косметику и подаренную на свадьбу фарфоровую вазочку. Дверь открыл отец. Посмотрел на ее заплаканное лицо, на чемодан и сразу оценил ситуацию. Встал на пороге, перегородив проход. «Пошла домой, дура», – отчеканил ее любимый, ее замечательный папа, который в детстве всегда защищал дочь от обидчиков. Натали дар речи потеряла. Уже готовый сорваться с языка рассказ о подлеце мужа застрял в горле. Она размазывала по щекам слезы и в изумлении смотрела на отца. «Даже знать ничего не хочу. Он твой муж. Надо было думать, когда за него выходила. А теперь молчи и терпи такого, какой есть». Так Натали в один день узнала и секрет прочного брака родителей, и то, как ей надо себя вести в дальнейшем. Молчать и терпеть. А еще улыбаться и изображать для посторонних, что у них все хорошо. Да, все просто замечательно. Телефон молчал уже больше недели. Она прекрасно знала, что Леню выпустили под залог. Трудно оставаться в неведении, когда все телеканалы сочли своим долгом осветить эту историю. Если консервативный первый, по крайней мере, остался в рамках приличия и понадеялся, что недоразумение с известным и уважаемым артистом скоро разрешится, то другой, особенно Лене любимый канал, постарался докопаться, кто такая убитая Лиза Петрашевская, и сделал массу любопытных предположений относительно того, что волка с ней связывала. Постельный мотив был, конечно же, на первом месте. Сволочь. Старая, похотливая сволочь, волочащаяся за каждой юбкой. Стоило Натали вспомнить унизительную сцену в СИЗО и не менее унизительный для нее сюжет телеканала, как внутри все начинало кипеть от злости. Нет, надо рассказать всю правду. Пусть люди узнают, каков их любимый артист, ветеран, мать его, сцены на самом деле. И все-таки она беспокоилась. Леня должен был позвонить, не в его правилах исчезать так надолго. Где его черти носят? Опять у Карлинских поселился? Или поехал к очередной даме сердца? Господи, сколько их у него? Натали звонила домой, и Дарья бодро рапортовала, что Леонид Витальевич в Москве, регулярно появляется, очень занят на съемках. Врала, конечно. Деревенская дура. Она работала у них уже 10 лет, и с первого дня окончательно и бесповоротно встала на сторону волка. Постоянно пытается его прикрывать, носится перед ним на задних лапках. Натали бы давно ее выгнала, но Леня жестко заявил, что не потерпит череды посторонних людей в доме. Или оставляй Дарью, или готовь и прибирайся сама. Я к ней-то еле привык. Ты хочешь, чтобы у нас проходной двор был? Он не шутил. Натали стоило немалых сил уговорить его вообще взять домработницу. Господин артист же превыше всего ценит покой и уединение, а жена, значит, должна 300 квадратов на карачках сама мыть. Почему же он не звонит? Воспринял ее слова о разводе всерьез? Обиделся за пощечину? Да глупости, как будто в первый раз. В последние годы она уже не скрывала своего раздражения, и ссоры случались часто, и до рукоприкладства доходило. Исключительно с ее стороны. Она кричала, а он молчал. Тогда, чтобы добиться хоть какой-то реакции, Натали могла залепить ему пощечину или просто толкнуть, выплеснуть эмоции. Он ни разу не дал сдачи, чертов джентльмен с кавказским воспитанием. Считал, что женщина неприкосновенна, и его невозмутимость еще больше выводила Натали. Она как раз возвращалась после прогулки, поднималась в свой номер на лифте, когда телефон зазвонил. Не глядя, нажала кнопку приема в надежде услышать знакомый, чуть растягивающий гласный голос. Но трубка защебетала тонким голоском Зейнаб, жены Кигеля. «Заклятой подруги», как называла ее Натали. «Наташенька, как ты поживаешь?» Она терпеть не могла, когда ее называли Наташей. Всегда представлялась Натали и не позволяла никаких склонений. Леня в первые годы пробовал экспериментировать. Она была и на Тусе, и просто Тусей, но каждый раз упорно его поправляла, и он в итоге привык. Но Зейнаб перевоспитанию не поддавалась. Такая же упертая, как ее муж, и с той же отвратительной привычкой лезть в чужие дела. «Нормально поживаю», – процедила сквозь зубы Натали, ожидая какой-нибудь гадости. И гадость незамедлительно последовала. «Слышала в новостях про Леню. Такой ужас, но я уверена, все образуется. Артиста никто не посмеет тронуть, тем более в таком возрасте». «В каком возрасте? Ну, в каком возрасте?» – хотелось закричать Натали. «Что вы все из него старика делаете? Твой Андрей-то уж постарше, наверное». Вопрос возраста мужа для нее всегда был сложным, особенно после того, как Леня начал болеть. «Я тебе по поводу нового выпуска «Сплетника» звоню. Ты, Наташенька, главное, не расстраивайся. Они все такие. Думаешь, я с Андреем меньше натерпелась? Ну, ты же помнишь историю с Зайцевой? Ну, ничего, перемололась. Это у них уже последние всплески. Потерпи, пройдет пара лет, и будете жить спокойно, как бабушка с дедушкой». «Не понимаю, о чем ты», – холодно проговорила Натали. «Я не читаю желтую прессу. Прости, Зейнаб, мне Леня параллельно звонит». И хотя никто ей не звонил, Натали прервала вызов, а потом и вовсе отключила телефон. «Сучка, вы с Кигелем, может, и живете, как бабушка с дедушкой, а ей всего 44». Но главный посыл Зейнаб она уловила и уже не могла игнорировать. Натали вернулась в холл гостиницы, отыскала газетный киоск, купила свежий выпуск «Сплетника» и торопливо спрятала его в сумочку, как будто боялась, что ее увидят с компрометирующим изданием в руках. На самом деле, ничего особенно компрометирующего в «Сплетнике» не было. Обычный бульварный журнальчик, полностью оправдывающий свое название. Только войдя в номер, она раскрыла издание, быстро пролистала в поисках нужного материала. А вот и он. Маленькая заметка и большое фото. «Леонид Волк не падает духом». Да, заголовок многообещающий. На фотографии Леня в длинном плаще и шляпе с полями, но все равно легко узнаваемый, обнимал за талию, чертовски тонкую талию, белокурую девушку в красном пальто. И потому, как он ее обнимал и как он на нее смотрел, у Натали никаких сомнений не оставалось. Это не фото с поклонницей. Это та самая, из-за которой он не звонит уже неделю. Что интересно, фото сделано в Петербурге. На фоне видно угол Эрмитажа. Совести ни грамма. Гуляет с любовницей по центру Питера, не боясь ни журналистов, ни фотоаппаратов случайных прохожих. Заметка подтверждала ее мысли. Автор тоже поражался энтузиазму Волка, который вместо того, чтобы разбираться с заведенным на него делом, метнулся к юной пассии. «Сплетник» стал последней каплей. Натали села за стол и раскрыла тетрадь, даже забыв переодеться. Нет, никакого снисхождения он не заслуживает. Она расскажет всю правду, без прикрас.